Глава 27. Михаил очень долго не мог с собой совладать, а потому вернулся в бальный зал значительно позже Петра Алексеевича. По крайней мере, никто не смог бы уличить их в том, что они провели время вместе. Михаил задержался еще и потому, что заглянул к себе в спальню, где на столике стоял бутылек с успокоительной настойкой. Полина предупреждала, что больше 3 капель за раз нельзя, но так хотелось вылить в себя все зелье, чтобы привести душу в порядок. Все же Михаил сумел остановиться на 3, хоть это и стоило ему немалых усилий. Спустя приблизительно 1/4 часа он почувствовал, что ураган внутри утихает, и тогда только почувствовал, что сможет на глазах у всех снова встретиться с Петром Алексеевичем и ничем себя не выдать. Бал продолжался до утра, и никто не торопился расходиться. Все были взбудоражены тем, что магия огня не просто существует, но она еще и проявилась в бывшем воздушном колдуне. Новость уже не то чтобы и свежая, но однозначно сложно что-то придумать, что могло бы ее затмить. Михаил не стал скрывать, что полностью истребил в себе магию воздуха. Все бы и так догадались. К тому же ему не пришлось и врать. Он не имел понятия, откуда в нем взялся огонь. Был ли он в нем изначально или от чего-то зародился совсем недавно, он не знал, и спросить было не у кого. Многие дамы надеялись, что князь Морозов пригласит их танцевать, в том числе и те, в чьих объятиях он когда-то побывал. Однако Михаил так никому из них и не подошел. Он делал вид, что не замечает их намеков, а язык веера и вовсе разучился читать. Петр Алексеевич уехал одним из первых. Его отъезду никто не опечалился. Когда его присутствие перестало давить, Михаил немного расслабился. Впрочем, скорее всего, основную роль все же сыграла настойка Полины. Чуть позже бальный зал покинула царевна Елизавета, напоследок подарив Михаилу еще одну ободряющую улыбку. К утру в Воробьевском дворце наступила тишина. Все, кто мог, высыпались. И только Феофан Ильич проверял, чтобы все привели в порядок и ничего не осталось неучтенным. К счастью, или как раз наоборот, отдыхал он не больше 4 часов в сутки, вот уже много-много лет. Михаил проспал до полудня. Арсений ходил вокруг него на цыпочках, готовый в любое мгновение сделать что угодно, чтобы хозяин почувствовал себя хоть чуточку лучше. Он видел, как тот метался во сне, но помочь ничем не мог. По правде говоря, в спальню Арсений пробрался без хозяйского разрешения. Но разве он мог? Родной дядя, пусть племянник и не знал о том, находиться в стороне, когда тому так плохо. И если посторонним Михаил казался сильным и уверенным в себе молодым князем, то уж он-то видел, насколько неспокойна его душе. К обеду приехала Ирина Григорьевна. Цесаревич отправил за ней карету, сам же он отбыл по делам, захватив с собой увязавшуюся за ним сестру. На хозяйстве оставили незаменимого Феофана Ильича. Михаил и Ирина Григорьевна разместились в любимой гостиной императрицы Софьи, и никакого кофе. «Ох, как же чудесно!» — жмурилась от удовольствия гостья. «Не могу больше эту горькую гадость пить!» Она оглянулась на дверь и понизила голос. «Никак не привыкну к этой дряни. Даже пирожные больше не спасают. А вы как?» «Не знаю, я привык», — пожал плечами Михаил и с удовольствием вгрызся в баранку, запивая ее горячим чаем. «Да я же не о том», — отмахнулась Ирина Григорьевна. «Как вы после вчерашнего? Что вы имеете в виду?» Он едва не поперхнулся. «Вчерашний бал, разумеется. Набросились они на вас, стервятники эти». «Пытались», — хмыкнул Михаил. «Вы, главное, не показывайте им слабости, вмиг накинутся». «Да я уж заметил». Он вкратце пересказал ей все, что произошло на вчерашнем балу, опустив лишь встречу с Петром Алексеевичем один на один, если не считать царевича. «Ужас какой!» — всплеснула руками Ирина Григорьевна. «Женить вас? Сначала я одобрить должна. Я же вам как сестра старше». «Нет уж, пусть сперва со мной разговор ведут». «Договорились, Ирина Григорьевна», — засмеялся Михаил. Как же он скучал по их ежедневным разговорам. Договорились. «Михаил Арсеньевич, да. Вы, пожалуйста, не забывайте, что у вас есть друзья. Если что, мы поможем». Ком подступил к его горлу, но Михаил заставил себя улыбнуться. «Не теряйте надежды написать работу об огненной магии, Ирина Григорьевна. Вы меня раскусили», — расхохоталась она, а затем посерьезнела. «Не забывайте, Михаил Арсеньевич, вы не один». «Благодарю вас». Ком в горле еле пропустил слова. Ирина Григорьевна вскоре уехала. Михаил проводил ее до кареты и еще долго смотрел вслед. Погода портилась, поднялся ветер, нагоняя тучи, заморосил дождь, и капли становились все крупнее. И только когда начался ливень, Михаил опомнился и вернулся под крышу. До самой ночи он не выходил из тренировочного зала, оттачивая огненное мастерство, шлифуя его, доводя до совершенства. Он бы и до утра не вышел, если бы за ним не явился Феофан Ильич и не напомнил о том, что перед важным боем следует хорошенько выспаться. Михаил не был уверен, что сумеет уснуть, однако провалился в сон почти сразу, как лег, настолько, что не успел дослушать то, что говорил Арсений. А тот, убедившись, что хозяин крепко спит, погладил его по волосам, улыбнулся чуть грустной улыбкой и тихонько произнес: «Акулина защитит тебя, Миша, ты только верь в себя». Проснулся Михаил еще до того, как Арсений пришел его будить. За окном все еще было темно, разразилась самая настоящая буря, но на душе, наоборот, было спокойно, как если бы не погода забрала себе все его беспокойство. Не волновался Михаил и о том, что Петр Алексеевич не явится. Не было сомнений, что тот примчался бы сюда и в лютую пургу. Если князь Вяземский действительно чего-то хотел, он землю грыз, чтобы получить желаемое. А сейчас он больше всего на свете хотел растоптать его, Михаила, доказать, что он все такой же слабак. Не бывать этому. Как и ожидалось, Петр Алексеевич прибыл в Воробьевский дворец еще поутру. Немного задержался из-за размытых дорог, но не стал искать предлога, чтобы не ехать. Предсказуемо, как и то, что князь Вяземский нисколько не сомневался, что победа будет за ним. Почти всех слуг на сегодня распустили, чтобы не было лишних свидетелей. Осталась лишь охрана, да Феофан Ильич, Иннокентий и Арсений. Царевна Елизавета отправилась навестить какую-то родственницу. Александр же вместе с Михаилом встретил князя Вяземского у тренировочного зала, где и должен был состояться бой между воздухом и огнем, между отцом и сыном. «Что ж, господа», — без тени улыбки начал цесаревич, — «зал в вашем распоряжении. Каков бы ни был исход, я все улажу. Ваше императорское высочество», — оба князя ему поклонились и, сверля друг друга ненавидящими взглядами, скрылись за дверью. Александр же не ушел, а приготовился ждать снаружи, ждать и верить. Петр Алексеевич смотрел на противника с нескрываемым презрением, однако ничего не говорил и молча готовился к поединку. Михаил собирался поступить так же, однако в конце концов не выдержал и сказал: «Я знаю, что не Федор Вяземский мой отец, а ты». Сейчас у него язык не повернулся бы обращаться к нему на «вы». Только не теперь, когда, быть может, только один колдун покинет зал живым. Михаил чувствовал, что Петр Алексеевич собирается довести дело до конца. Что ж, и у него были те же намерения. Князь Вяземский проявил небывалую для него терпимость и спустил ему понебратское «ты». Можно для разнообразия и пойти на уступки будущему покойнику. «Ты не мой сын», — Петр Алексеевич продолжил невозмутимо разминаться. «Ты моя ошибка. Из-за тебя умерла женщина, которую я любил. Единственная, кого я когда-то любил». «Любил?» — скривился Михаил. Ярость и обида клокотали в нем. «Ты не умеешь любить. Ты же снасильничал ее, так?» В глазах князя Вяземского вспыхнул гнев. Но лицо так и не переменилось, оставаясь каменным. «Что бы там ни было, тебя это не касается. Ты – ошибка. Тебя не должно было быть на этом свете». «Ты знаешь», – криво ухмыльнулся Михаил, – «тебя тоже». Первым ударил Петр Алексеевич. Без предупреждения он направил на Михаила поток воздуха силой своей, способной разрушить крепость. Но противник устоял, спрятавшись в огненном коконе. Как только Михаил почувствовал, что удар ослабевает, он перекрыл его своим. Петр Алексеевич пошатнулся, понял, что не может выдержать, и отскочил в сторону. Огненный поток пришелся в стену. Бой разительно отличался от тех, в которых Михаил участвовал на хитровке и от тренировок с цесаревичем, ведь сейчас он был не на жизнь, а на смерть, и никто не желал уступать. Стекла вылетели мгновенно, и только магический барьер не давал округе слышать грохот, доносившийся от Воробьевского дворца. Никто из противников не замечал, как бежало время, а оно, между тем, неслось стремительно. Вот уже и полдень наступил, а они все пытались уничтожить друг друга. В какой-то миг Михаил изловчился и поймал в огненные оковы Петра Алексеевича и, не дав тому опомниться, молниеносно поднял к потолку, обжигая кожу князя, и со всей силы ударил спиной об пол. Изо рта Петра Алексеевича вырвался булькающий звук, а за ним вырвалась алая струйка крови. И все стихло. Воздушный колдун не шевелился. Михаил, все еще на взводе, подошел к нему и занес руку, чтобы завершить начатое. Огненное копье было готово пронзить шею Петра Алексеевича. «Давай!» — криво ухмыльнулся он. Кровь окрасила его зубы, левый глаз заплыл, а подпаленные волосы беспорядочно торчали. И Михаилу вдруг стало: «Нет, не жалко, противно. Отдай мне Родиона, как обещал». На него навалилась внезапная усталость. Огненное копье впиталось в его руку. «И мы в расчете. Больше мне от тебя ничего не надо». «Забирай», — выплюнул прямо с кровью Петр Алексеевич. «Моему роду не нужны слабаки». «Ты так и не понял, да? Ты и есть слабак!» Михаил отвернулся от него и побрел прочь. Князь Вяземский что-то выкрикивал ему вслед, но он не слышал. Его накрыло благословенное безразличие. За дверью Михаила терпеливо дожидался Александр. И когда огненный колдун, пошатываясь, вышел, подставил ему плечо, от которого тот и не подумал отказываться. «Я не убил его, не смог». И правильно, поддержал его цесаревич. «Он теперь будет жить с тем, что ты, Миша, ты его победил. Хоть об этом никто и не узнает, но он точно всегда об этом будет помнить». «А что?» Слова давались ему с большим трудом. «А что, если он попробует как-то отомстить мне через вас? Не посмеет. Для него самое важное — показать свою значимость, свою власть. Лучшее положение, чем сейчас, ему не занять». Михаил не был столь уверен, что Петр Алексеевич не попытается как-то навредить цесаревичу, но возражать не стал, не было сил. Сознание потихоньку покидало его, но все же он успел услышать в своей голове: «Ты справился, Миша, ты сдержал клятву». Александр похлопал его по щеке, приводя в чувство. Сработало. К ним подошел Феофан Ильич, дожидавшийся знака от цесаревича, поклонился обоим и молча скрылся за дверью тренировочного зала. А спустя несколько минут нагнал еле передвигавшего ноги Михаила и поддерживавшего его Александра в коридоре, чтобы доложить: «Ваше императорское высочество, ваше сиятельство, у князя Вяземского сломан позвоночник. Нижняя его часть парализована. Не думаю, что он когда-нибудь будет ходить». Михаил попытался вызвать в себе сочувствие к человеку, который поспособствовал тому, чтобы он появился на свет Божий. Не получилось. «Идем, Миша, тебе нужно отдохнуть». Кивнув, Михаил с усилием сделал шаг, а затем еще один и еще. А где-то там, за его спиной, лежа на залитом кровью полу, зашелся истерическим смехом Петр Алексеевич. Так вот, что чертов Яков имел в виду, когда говорил, что у князя Вяземского больше не будет детей. А он-то, дурак, решил, что в таком случае тратить время на девок бесполезно и посвятил всего себя тренировкам, когда плоти требовалась разрядка. А оно вон что. Истерический хохот все не прекращался. Продолжался он и когда Феофан Ильич вернулся с двумя дюжими молодчиками, и когда князя погрузили на носилки, и когда понесли его по коридорам Воробьевского дворца. А Петр Алексеевич все бил и бил себя наименее пострадавшей рукой по ногам и ничего не чувствовал ниже пояса.